Глава седьмая. «Да, вот это я понимаю, война, не то что в океане», — оскалившись, заявил Грот, наслаждаясь зрелищем. Город горел, многие здания были разрушены, всюду кучами валялись трупы бледных тварей и выжженная биомасса, воздух пах гарью и сжженной плотью. «Если уговоришь свой народ присоединиться ко мне, то и они смогут поучаствовать в этом», — ухмыльнулся босс. «Без проблем», — немного задумавшись, ответил он, чем малость удивил Сергея. «Поселиться в настоящем мире мечтают все народы, и мой не исключение, а сражаться за свой дом — это обязанность воинов». «Обговорим это, как вернемся». Кивнул босс. Он и не думал о таком варианте. Но так или иначе, все не может быть так просто. Отряд двигался по разрушенной улице. Всюду звучали взрывы, выстрелы и рев монстров. В городе все еще шло сражение, но оно закончится сразу, как Сергей окажется в зоне испытания. Люди сразу же отступят и перейдут к обороне. «Это еще что за высер пространственного океана?» Вырвалось у Грота, когда тот увидел тушу огромного 20-метрового монстра, что была прислонена к сожженному 12-этажному дому. «Это одна из тварей, что вырвалась из малого кокона. Ох, и намучились же мы, чтобы замочить их», — ответил водитель военного внедорожника, что вез отряд на испытание. «Так она не одна была?» — удивился здоровяк. «Трое. Все вылезли из одного кокона», — ответил водитель, и вскоре люди увидели еще два тела. Одно лежало на доме, другое было наполовину погребено под обломками высотного здания. Крови было столько, что внедорожник чуть ли не плыл по улице. Вскоре он добрался до фронта. Армия убежища работала на максимальную ударную мощь, поэтому зачарованные патроны тратились как обычно, а маги поглощали манну из накопителей, словно это воздух. Также люди в машине услышали песню Екатерины, что, казалось, перебивало шум сражения. «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой с фашистской силой темною, с проклятою ордой». Внимание! Вы услышали песню богини. Все ваши характеристики возросли на 30% на следующие полчаса. Скорость восстановления очков выносливости увеличилась вдвое. «Неплохой бонус перед испытанием», — прочитав сообщение, кивнул довольный Сергей и взглянул на Грота. Тот почему-то снял переводчик и закрыл глаза. Вскоре мужчина увидел огромный главный кокон и множество коконов поменьше. Один из них горел, другой был раскрыт. По словам водителя, из последнего и вырвалась троица гигантов. Тем временем в небесах над городом бушевала Мила, изо всех сил уворачиваясь от яростного обстрела двухметровыми иглами. Периодически взлетал Готье, что устраивал огнепад. Получал люлей и спускался на землю. «Какая воодушевляющая песня! Что же ваш народ такое пережил, чтобы написать ее? Мне прям захотелось идти убивать врагов тысячами!» — надев переводчик, спросил Грот. «Самую страшную войну в истории, когда весь мир пылал пламенем войны», — ответил босс. «Приехали! Дальше вы сами!» — раздался голос водителя, прервавший мысли Сергея. Отряд покинул внедорожник и приготовился к бою. До главного кокона полкилометра жаркого сражения, и его придется пройти на своих ногах. «Силви, держись позади и не забудь активировать барьер», — сказал босс, переживающий за девушку. Она боялась сражений, особенно таких масштабных. «Грот, на тебе ее защита, чтоб волоска с ее головы не упала». «Да, господин», — слегка поклонился он. «Ой, простите, привычка, да, босс?» «А ты?» Сергей впился взглядом в пироманьяка, что выглядел очень эффектно. Легкая, черная, обтягивающая броня, но не настолько обтягивающая, как у тени. Имелись защитные компоненты, но до ликвидатора им, конечно, далеко. Также имелись различные выступы непонятного назначения. Они похожи на обрезанные трубочки, по которым бегают фиолетовые огоньки. Вся броня была исписана линиями, что сияло фиолетовым. Из-за спины парня торчали два посоха, что были подсоединены к броне, и большой походный рюкзак. «Магический барьер создавать научился?» — поинтересовался босс. «Кое-как», — криво улыбнулся маг. «Смотри у меня, но пока активируй встроенный в броню». Мужчина перевел взгляд на близняшек. Те кивнули, и их лица закрылись красной плотью биологической брони. Сейчас рыжие были в своих бесах. Эта биологическая броня симбионт была второй плотью, делая девушек выше, плотнее и придавая им жутковатый вид. Так как хозяйки женского пола, то и броня была того же, только выглядела она как перекачанная бодибилдерша, но без кожи. Все мышечные ткани были на показ, единственное, что верхняя часть тела закрыта чем-то очень похожим на панцирь. Лицо беса выглядело соответствующе названию. Оно было немного вытянуто, имело четыре глаза, два как у людей и еще два перед ушами. Из головы росли острые наросты, подобно иголкам. Пасть была заполнена острыми зубами. Налюбовавшись на красоток, мужчина принялся за своего красавца. Он бросил черный куб на землю, и тот, подобно пространственным объектам, трансформировался в нечто большее. Пара секунд, и перед людьми возвышался более чем четырехметровый механизированный модульный костюм, мех иными словами. На его ногах появились маленькие крепления, по которым мужчина смог забраться в кабину, что располагалось в груди меха. Сергей был без брони, да и одежду пришлось снять, кроме трусов. В кабине было пусто. Ни рычагов, ни панелей с кнопками, ни экранов. Лишь кривоватое сиденье, находясь в котором, нижняя часть тела пилота была приподнята. Стенки кабины были мягкими, а сиденье жестким. Когда Сергей дал мысленную команду на активацию меха, сиденье начало приподниматься, приводя пилота в позу эмбриона. Следом всю кабину заполнила белой жидкостью, которая быстро затвердела, зафиксировав человека. Но и это не конец. Из стенок кабины показались сотни длинных игл, что, проходя сквозь затвердевшую смесь, вонзились в тело пилота, особенно в руки, ноги, позвоночник, и не менее десятка проникли в голову. «Могло быть и хуже», — пробормотал пришедший в сознание мужчина. «Интересно». Сергей не сразу понял, что сейчас он дьявол, четырехметровый робот. Он посмотрел на свои механические пальцы и коснулся носа указательным. «Ха, я чувствую касание». Мужчина около минуты привыкал к своему новому телу, вызывая зависть у более чем десятка бойцов, что находились поблизости. «Готовы?» – спросил робот, смотря на Грота с компанией. Все были готовы, потому, взяв в руки здоровенную пушку, что находилась за спиной, и облокотив ее на дом, мужчина нацепил на спину металлический контейнер, в котором находилось около тонны барахла, включая ликвидатор-2. Подобрав свое оружие и окинув взглядом окружение, мужчина отдал отряду команду двигаться. Впереди их ждет поле боя и страшное испытание. «И как в тебя войти?» – поинтересовался Сергей, стоя перед огромным коконом. Он достигал высоту нескольких сотен метров и, казалось, не собирался на этом останавливаться. «Желаете начать испытание?» «Нет, но у меня есть выбор», – ухмыльнулся мужчина. «Принято. Размер команды соответствует. Пройдите в зону испытания». В коконе из плоти открылся широкий проход, позволяющий пройти всему отряду и не тесниться. Окинув поле боя и те сотни метров, через которые им пришлось пробиваться, уничтожив более тысячи тварей, Сергей связался с Соломоном, подтверждая прибытие, и направился в кокон. «Внимание! Вы попали в зону испытания и были изолированы от внешнего мира. Связь с убежищем прервана. Все внешние связи заблокированы, включая телепатическую и навыки». «Твари!» Прорычал Сергей и посмотрел на свои характеристики. Характеристики. Сила 48-327. Ловкость 50-428. Выносливость 43-274. Живучесть 39-224. Магия 50-501. Говорит по-русски. Не так уж сильно и просел. Подумал мужчина и посмотрел на стоящих рядом красавец. Характеристики упали. Немного. Телепатически сказали девушки, дабы проверить, работает ли телепатия внутри испытания. У всех упали. Кивнул он, включая прожектора на корпусе. Всюду была скользкая и периодически сокращающаяся плоть. У людей было ощущение, будто их проглотили, и они внутри прямой кишки. А запахи люди могли лишь предполагать, ибо снять шлем никто не решился. Путь вел только вперед, под небольшим наклоном, из-за чего люди постепенно спускались глубже под землю. Но это было не шибко заметно. Только дьявол подмечал это, строя карту местности в режиме реального времени. Отряд шел примерно час, не встречая какой-либо угрозы, но бдительности никто не терял. Испытание – штука непредсказуемая. «Датчики показывают, что впереди большое помещение. Готовимся». Раздался голос Сергея по внутренней связи. Силуви тут же ушла в тыл. За ней последовал пироманьяк. Как и говорил босс, тоннель вскоре закончился, и они попали на открытое пространство, если его можно так назвать. По сути, это было огромное помещение с потолком в сотню метров, шириной около 200. Но помещение было неровным, потому где-то уже, где-то шире. Определить длину оказалось невозможным. Датчики машин доставали лишь на полкилометра. Стоило отряду оказаться в этом новом месте, как тоннель позади них закрылся, будто его и не было. «Приготовьтесь к бою». «Да что ты говоришь?» Рыкнул босс. По его мнению, это было очевидным. «Ваша задача – пробраться на другой конец полигона, либо перебить всех врагов». «Значит, можно просто проскочить? Ха, ну так неинтересно». Ухмыльнулся мужчина и перепроверил все системы и вооружение своего дорогостоящего красавца. «Обнаружены враждебные организмы. Приблизительная численность 1000 экземпляров». Подсказали системы дьявола, подсвечивая на экране и карте несущуюся орду. «Готовимся, их до хрена», — сообщил Сергей и снял контейнер со спины. Бесы, словно герои одного известного супергеройского фильма, из кистей выпустили лезвие длиной в 40 сантиметров и приготовились к бою. Живая броня, реагируя на эмоции своих хозяек, рычала в предвкушении битвы. Грот обнажил виброклинки, а Силви установила осадный барьер и вооружилась лучевой винтовкой. Вскоре показались они – бледные порождения биомассы, маленькие, средние и даже шестиметровые имелись. Они рычали, ревели и толкались, несясь на всей скорости к проходящим испытания людям. «Активируй рой». Скомандовал Сергей и взглядом выделил несколько сотен противников. Плечи робота раскрылись, и огромное количество миниатюрных ракет размером с человеческий палец взлетели к потолку, чтобы спикировать на свои цели, создавая череду взрывов. К счастью, мужчина отключил все уведомления, иначе он бы даже поле боя не увидел. «Вот это мощь!» – воскликнул пироманьяк, и с ним был каждый согласен. Несколько сотен врагов снесло за одну атаку. Конечно, это касалось лишь мелочевки, но даже так это было весьма эффективно. «Не расслабляемся», — рыкнул босс, нацеливая свою пушку на здоровяков. «Есть не расслабляться», — крикнул пироманьяк и завертел руками. Два посоха за его спиной засветились, и через несколько мгновений было создано три огненных шара, по одному над каждым посохом и один в руках. «Охренеть, как круто!» – воскликнул парень. Броня техномага могла дублировать заклинания, используя дополнительное оборудование вроде посохов. При этом использовались дополнительные усиления, что они давали, но лишь от самого мощного. Два одинаковых посоха четвертого уровня дадут лишь 30 пунктов магической мощи, а не 60. Повинуясь воле мага, огненные шары помчались в три разные точки на равном удалении друг от друга. Раздались мощные взрывы, что осветили полигон на сотни метров. Следом подул раскаленный ветер, и послышались болезненные вопли тварей. Множество монстров было сожжено, а кого-то разорвало на части, но это никак не повлияло на выживших. Они неслись, словно безумно, умирая в больших количествах от лучевого оружия Сергея. Здоровяки быстро закончились, и мужчина переключился на мелких, переведя оружие в режим лучемета. «Стена!» — крикнул босс, и маг создал огненную стену, окружая людей огнем. Лишь рыжие остались снаружи, принимая на себя основной удар. Ну и Сергей, что поливал твари мелкими, но убийственными лучами. Их маленькие лапки ему даже краску не поцарапают. «Рар!» — прорычали бесы и кинулись в гущу недобитков. Элли разогналась и прыгнула в толпу мелких тварей, приземлившись на одну и раздавив. Но мелкими они были лишь по сравнению с собратьями второго и третьего уровня. Рождения биомассы не имели общей формы. Каждая тварь выглядела уникально, но в среднем они были высотой со среднего человека, а вес имели около 120 килограмм. «Ра!» – прорычал бес и крутанулся вокруг своей оси, расставив руки в стороны. Более десятка тварей было разрезано и расчленено длинными костяными клинками, но их место заняли другие. В это время Софи, объятая пламенем демона войны Гудо, кромсала группу второуровневых тварей. Ее горящие костяные клинки сжигали плоть врагов, вызывая у чудищ ужас. Они боялись огня, очень, потому никто и не решался преодолеть стены огня. Только вот... Рассмеялся пироманьяк и принялся расширять зону безопасности, двигая огненные стены, сжигая врагов, что плотно окружили людей. Монстры визжали, дрались между собой, но они были так плотно прижаты друг к другу, что лишь немногие смогли забраться на спины и головы своих братьев и сестер. Только вот это мало помогло. У пироманьяка было много маны, и он не жалел ее, стремительно расширяя стены. «Го, босс, позвольте и мне», — раздался голос Грота. «Хорошо», — ответил Сергей. «Раз монстры боятся проникать за огонь, силы весмагом в безопасности». «Благодарю», — слегка поклонился Грот, смотря на спину дьявола. Двухметровый здоровяк разбежался и подпрыгнул. В воздухе появилась полупрозрачная серебристая пластина, от которой мужчина оттолкнулся и переметнулся на следующую. Грот с легкостью преодолел стену огня и обрушился на противников. «Какое хорошее оружие!» — воскликнул мужчина. Его клинки не чувствовали никакого сопротивления. Даже воздух, казалось, расступался перед виброклинком, позволяя владельцу разить словно молния. Грот сражался так, будто у него на затылке есть глаза, и один монстр не мог приблизиться к нему и ударить. Но когда становилось тяжело, он вскакивал на появляющиеся в воздухе пластины и перемещался в другое место. «Силве, перезаряди мне ракеты, вторая волна приближается». Приказал босс, наблюдая за картой. Из неразведанной части помещения показались красные точки, и их количество стремительно росло. «Обнаружено 2000 враждебных организмов», — подсказала машина. Силви же быстро подбежала к дьяволу и принялась перезаряжать его наплечные ракетометы. У нее с собой было много монет и накопителей, потому проблем с пополнением боезапаса не было. Сергей, конечно, мог и сам восстановить патроны, но оружейник третьего уровня это сделает в 8 раз дешевле. «Пироманьяк, подключайся, их дофига!» — приказал босс и взял на себя монстров у левой стены. «Да, босс!» Переключив контроль огненной стены на один из посохов, парень быстро создал два огненных шара, что, пролетев сквозь стену огня, понеслись собирать кровавый урожай. Но пироманьяк на этом не остановился, впрочем, как и Сергей. Лишь когда численность атакующих сократилась до 500, обстрел прекратился.